Часть шестая. Материальные стимулы. Эпиграф. Деньги ваши будут наши. Старое карточное присловие. Лучше полезть в карман за словом, чем за деньгами. Пословица. Деньги. Пожарного спрашивают. Что самое трудное в вашей жизни вам приходилось гасить? Тяжелее всего мне пришлось гасить свой кредит. А возле Чейз Манхэттенбанка сидит Рабинович и продает семечки. К нему подбегает Финкельштейн. Рабинович, я вас ищу по всему городу. Вы мне можете одолжить $100? К сожалению, нет. Почему? Потому что у меня договор с Чейз Манхэттенбанком. Я не одалживаю денег, а они не торгуют семечками. Отец говорит дочери, выходи замуж за Ваню, он тебя действительно любит. Почему ты так думаешь? Вот уже год я занимаю у него деньги, а он к нам все еще ходит. Звонит девушка на радио и говорит, вчера нашла кошелек, там было $5000, визитка на имя Гарика Марикяна, проспект Шверника, 19. Поставьте ему, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Все в мире относительно. Вот, например, $100, о которых не знает жена, многим мужьям гораздо дороже $1000, о которых она знает. Рабинович просит у меня денег. Не знаю, стоит ли ему давать. Обязательно дай. Почему обязательно? Иначе он у меня попросит. Судья подсудимому. Почему вы не взяли себе адвоката? Они сами отказались, как только узнали, что я действительно не брал те $5 миллионов. Знаешь, когда я встречаю тебя, то сразу вспоминаю о соседе. Почему вдруг? Он тоже мне должен и не отдает. Гуревич, вы знаете, я изобрел новый способ разбогатеть. Знаю, но вы у меня уже занимали. Хаим из Армении пишет письмо. Изи. Здравствуй, дорогой Изя. Решил написать тебе письмо. Хотел также положить $100, но уже запечатал конверт. Рабинович, скажите, как вам так быстро удалось стать миллионером? Никакой тайны нет. Слушайте сюда. Когда мы с Сарой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы купили 2 грязных яблока, вымыли и продали их за 4 цента. Потом купили на них 4 яблока и продали за 8 центов. А потом? А потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство $2 миллиона. Поп и еврей столкнулись с машинами. Вылезли машины в смятку. Бог дал, Бог и взял, говорит поп. Как пришла, так ушла, говорит еврей. Давай выпьем с горя. Давай. Поп налил рюмку коньяку. Пей. Ну что вы, только после вас. Поп выпил, налил еврею, а тот. Нет, я инспектора жду. Жак пришел в кафе со своей дрессированной собачкой и заключил с посетителями пари, что пес будет разговаривать. Однако пес молчал. Жак вынужден был заплатить, так как проиграл пари, и под насмешки посетителей кафе ушел с собакой домой. «Из-за тебя я много проспорил», — ворчал хозяин по дороге. «Ну почему ты не заговорил?» Пес презрительно посмотрел на хозяина и ответил. «Чудак, ты только представляешь себе, сколько мы выиграем завтра!» коррупция. Водитель возмущенно говорит автоинспектору. Товарищ сержант, а разве тут нет левого поворота? Есть, но он платный. По просьбе ГИБДД российскими учеными разработан новый радар. Он сразу показывает сумму, которую должен заплатить водитель, чтобы от него отстал инспектор. Молодого преподавателя жена из дома выгнала. Надо же было ему додуматься после секса с ней ляпнуть. Давай зачетку. Девушка работает в редакции женского журнала. И так случилось, что злобные ГИБДДшники у нее забрали права. За что-то серьезное. Она подняла свои связи, друзья договорились, с кем нужно, и девушка поехала забирать документы. Нашла нужного майора, отдала ему квитанцию об уплате мелочного штрафа, и он вынес ей права из глубин своего ведомства. Наступил момент, когда нужно его отблагодарить, и девушка вдруг вспоминает, что денег у нее с собой нет. Возникает несколько неловкая пауза. Недолго думая, она достает из машины свежий номер своего журнала и протягивает его майору. Мол, вот вам свеженький журнальчик, ваша жена с удовольствием почитает. Лицо гаишника проясняется, он радостно ее благодарит, и они расстаются друзьями. Чтобы выехать в нужном направлении, девушке пришлось немного проехать вперед и развернуться. Мельком взглянув в сторону гаишной конторы, она совершенно обалдела. Ее новый приятель-майор яростно перетряхивает свеженький номер женского журнала, пытаясь понять, где в нем застряли деньги.